Аня, очевидно, могла действовать быстро, когда это требовалось, потому что уже через 10 минут она спустилась вниз, аккуратно одетая, с расчесанными и заплетенными в косы волосами, умытым лицом. Душу ее при этом наполняло приятное сознание, что она выполнила все требования Марилы. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что она все-таки забыла расстелить постель для проветривания. «Я сегодня очень голодная», — объявила она, проскользнув на стул, указанный ей Марилой. «Мир уже не кажется такой мрачной пустыней, как вчера вечером. И я так рада, что утро солнечное. Впрочем, я люблю и дождливое утро тоже. Люблю любое утро интересное. Неизвестно, что ждет нас в этот день. И так много простора для воображения. Но, знаете, я рада, что сегодня нет дождя, потому что легче не унывать и стойко переносить превратности судьбы в солнечный день. Я чувствую, что мне сегодня предстоит многое перенести. Очень легко читать о чужих несчастьях и воображать, что и мы могли бы героически их преодолеть. Но это не так легко, когда приходится и в самом деле с ними столкнуться, правда?» «Ради Бога, придержи язык», — сказала Марила. «Маленькая девочка не должна так много говорить». После этого замечания Аня совсем умолкла, столь послушно, что ее продолжающееся молчание стало несколько раздражать Марилу, как нечто не совсем естественное. Мэтью тоже молчал, но это, по крайней мере, было естественно. Так что завтрак прошел в полном молчании. По мере того, как он приближался к концу, Аня становилась все более и более рассеянной. Она ела машинально, а ее большие глаза неотрывно, невидящим взглядом смотрели на небо за окном. Это раздражало Марилу еще сильнее. У нее было неприятное чувство, что в то время, как тело этого странного ребенка находилось за столом, дух его парил на крыльях фантазии в какой-то заоблачной стороне. Кто захотел бы иметь в доме такого ребенка? И однако, что было самым непостижимым, Мэтью желал оставить ее. Марила чувствовала, что он хочет этого сегодня утром так же сильно, как вчера вечером, и собирается и дальше хотеть этого. Это была его обычная манера вбить себе в голову какую-нибудь причуду и цепляться за нее с поразительным, молчаливым упорством. Упорством в 10 раз более мощным и действенным благодаря молчанию, чем если бы он говорил о своем желании с утра до вечера. Когда завтрак кончился, Аня вышла из задумчивости и предложила вымыть посуду. «Ты умеешь мыть посуду как следует?» — спросила Марила недоверчиво. «Довольно неплохо. Правда, лучше всего я нянчу детей. У меня большой опыт в этом деле. Жаль, что у вас здесь нет детей, которыми я могла бы заняться. Зато я совсем не хотела бы, чтобы здесь было больше детей, чем в данный момент. С тобой одной вполне достаточно хлопот. Ума не приложу, что с тобой делать. Мэтью такой смешной». «Мне он показался очень милым», — сказала Аня с упреком. «Он очень доброжелательный и совсем не возражал, сколько бы я ни говорила. Ему это, кажется, нравилось. Я почувствовала в нем родственную душу, как только увидела его». «Оба вы чудаки, если ты это имеешь в виду, говоря о родстве душ», — фыркнула Марила. «Хорошо, можешь вымыть посуду. Не жалей горячей воды и вытри как следует. У меня и так полно работы сегодня с утра, потому что придется поехать после обеда в White Sands повидать миссис Спенсер. Ты поедешь со мной, и там решим, что с тобой делать. Когда кончишь с посудой, пойди наверх и застели кровать». Аня довольно проворно и тщательно вымыла посуду, что не осталось незамеченным Марилой. Затем она застелила кровать, правда, с меньшим успехом, потому что никогда не училась искусству бороться с периной. Но все же кровать была застелена, и Марила, чтобы на время избавиться от девочки, сказала, что ей разрешат пойти в сад и поиграть там до обеда. Аня бросилась к двери с оживленным лицом и сияющими глазами. Но на самом пороге она внезапно остановилась, круто повернула назад и села возле стола. Выражение восторга исчезло с ее лица, словно его сдул ветер. «Ну что еще случилось?» — спросила Марила. «Я не осмеливаюсь выйти», — сказала Аня, тоном мученика, отрекающегося от всех земных радостей. «Если я не могу остаться здесь, мне не стоит влюбляться в зеленые мезонины. А если я выйду и познакомлюсь со всеми этими деревьями, цветами, с садом и ручьем, я не смогу не полюбить их. Мне и так тяжело на душе, а я не хочу, чтобы стало еще тяжелее. Мне так хочется выйти. Все, кажется, зовет меня. Аня, Аня, выйди к нам. Аня, мы хотим поиграть с тобой. Но лучше не делать этого. Не стоит влюбляться в то, от чего предстоит быть оторванным навсегда, ведь так? И так тяжело удержаться и не полюбить, правда? Вот почему я была бы так рада, если бы осталась здесь. И я была рада, когда думала, что останусь здесь. Я думала, что здесь так много всего, что можно полюбить, и ничто не помешает мне. Но этот краткий сон миновал. Теперь я примирилась с моим роком, так что мне лучше не выходить. Иначе, боюсь, я не сумею снова с ним примириться. Как зовут этот цветок в горшке на подоконнике, скажите, пожалуйста? Это герань. О, я не имею в виду название. Я имею в виду имя, которое вы ей дали. Вы не дали ей имени? Тогда можно мне это сделать? Можно я назову ее... О, дайте подумать. Милочка подойдет. Можно мне называть ее Милочка, пока я здесь? О, позвольте мне ее так называть. Да ради бога, мне все равно. Но какой смысл в том, чтобы давать имя герани? А я люблю, чтобы предметы имели имена, даже если это только герань. Это делает их больше похожими на людей. Откуда вы знаете, что не задеваете чувства герани, когда называете ее просто герань и никак больше? Ведь вам не понравилось бы, если бы вас всегда называли просто женщиной. Да, я буду называть ее Милочкой. Я дала имя сегодня утром и этой вишне под окном моей спальни. Я назвала ее Снежной Королевой, потому что она такая белая. Конечно, она не всегда будет в цвету, но ведь всегда можно это вообразить, правда? Никогда в жизни не видела и не слышала ничего подобного, бормотала Марила, спасаясь бегством в подвал за картошкой. Она действительно интересная, как Мэтью говорит. Я уже чувствую, как меня занимает. Что еще она скажет? Она и на меня напускает чары. И уже напустила их на Мэтью. Этот взгляд, который он бросил на меня, когда выходил, снова выражал все, о чем он говорил и на что намекал вчера. Лучше бы он, как другие мужчины, говорил обо всем открыто. Тогда можно было бы ответить и переубедить его. Но что сделаешь с мужчиной, который только смотрит?